Фаэливрин — солнечный блик на водах Иврина. Финдуилас. Феанор — старший сын Финве, единственный сын Мириэли, сводный брат Фингулфина и Финарфина. Его прежнее имя было Куруфинве. Феанор означает «пламенный дух». Вдохновитель мятежа Нолдоров, создатель Сильмарилий и Феаноровых рун, погиб в Мифриме при Дагор-Нуин-Гилиаф. Феантури — владыки духа Валары-Намо и Ирмо. Фелагунд — прозвище Финрода. Финарфин — младший сын Финве и Индис, остался в Амане после исхода Нолдоров и правил теми, кто остался в Тирионе. Он и его потомки были золотоволосы. Финве, вождь Нолдоров в походе на запад от Куйвиэнен, король Нолдоров в Амане, отец Феанора, Фингулфина и Финарфина, убит Морготом в Форменосе. Фингулфин, старший сын Финве и Индис, верховный король Нолдоров в Белерианде, жил в Хифлуме, убит Морготом в единоборстве. Фингон, старший сын Фингулфина, прозванный Доблестным, спас Маэдроса в Тангородриме. После смерти отца был верховным королем Нолдоров, убит Готмогом в Нирнаев Арноэдиад. Финдуилас, дочь Ородрефа, которую любил Гвиндор и назвал Фаэливрин, любила Турина, была убита орками у перекрестья Тейглина. Финрод, старший сын Финарфина, прозванный Верным и другом людей. Основатель и король Наргофронда, сопровождал Берена и погиб, защищая его в темнице Толин Гаурхота. Фиримары, смертные, так эльфы называли людей. Форменос. Крепость Феанора и его сыновей на севере Валинора, построенная после изгнания Феанора из Туны. Форност — нуменорский город на северных нагорьях в Эриадоре. Фродо — полурослик, хоббит, хранитель кольца всевластия. Фуинур — нуменорец-изменник, возвысившийся среди харадримцев в конце второй эпохи.